Глава 7. «Сержант Фишер! Сержант Фишер!» «Да?» «Полковник Питерс хочет, чтобы вы вернулись. Машина у ворот!» Я с раздражением глянул на подбежавшего ко мне солдата, поморщился, а затем ткнул пальцем в сторону возвышающегося рядом здания. «6 дней назад он сам отправил меня в эту дыру. Что изменилось?» «Не знаю, господин сержант, но он просил сказать, чтобы вы поторапливались. Машина у ворот!» «Приказ в письменном виде есть?» «Господин Питерс должен был передать его сюда». «Жди!» Не обращая внимания на робкие протесты гонца, я зашел в академию, пообщался там с дежурными и убедился, что распоряжение о моем возвращении на фронт действительно существует. Пришлось идти в центр связи. «Мне нужно отправить срочное сообщение для гражданского лица». «За счет армии?» «Нет, это личное». «У адресата есть коммуникатор?» «Нет». «Вы уверены, что...» «Господин сержант, мы теряем время», — раздался за спиной вкрадчивый голос посыльного. «Господин Питерс...» «К черту Питерса!» — рявкнул я, окончательно утратив терпение. «Молчать!» «Теперь насчет письма. Я знаю, сколько оно будет стоить, ясно? Мне просто нужно передать сообщение. Все!» «Как скажете!» Равнодушно пожала плечами сидевшая передо мной девушка. «Говорите адрес, текст и номер вашего идентификатора». Предупредив Анну об отъезде и немного успокоившись на этот счет, я вслед за продолжавшим нервничать солдатом вышел из академии, сел в ожидавший нас транспорт, после чего задумчиво уставился в окно. «Через час будем на месте», — сообщил гонец, яростно щелкая переключателями. «Сейчас!» Двигатель маленького внедорожника заурчал, издал странный хрип, но уже спустя несколько секунд вошел в рабочий режим. Машина дернулась, развернулась, а потом выехала на дорогу. «Уже скоро!» Общаться со спутником я не хотел, так что демонстративно отвернулся и закрыл глаза, чувствуя, как в глубине души начинает растекаться приятное, умиротворяющее тепло. Лекции, городская суета, необходимость следовать выдуманным чиновниками правилам — все это осталось в прошлом. Впереди опять была простая и незамысловатая жизнь, наполненная такими же простыми черно-белыми событиями. Меня ждали родные казармы, бесконечное ворчание полковника, настороженные взгляды сослуживцев и новые рейды через полосу. То, что уже долгие годы являлось неотъемлемой частью моего существования. Осознав, что с ностальгией вспоминаю пустынные развалины заброшенных городов, я отчетливо хмыкнул, а затем покачал головой. Чувствовать себя живым пособием по военной психиатрии было забавно и страшно. «Еще 40 минут, господин сержант. Включить вентиляцию?» «Нет, занимайся своим делом». Сопровождавший меня рядовой наверняка обиделся из-за тона, которым были сказаны эти слова. Но мне было все равно. Мысли незаметно вернулись к командиру и его странному поступку. Ради чего Питерсу понадобилось менять собственные планы и гробить мою карьеру? Никаких прегрешений за мной не числилось. Следовательно, вопрос о взысканиях на повестке дня не стоял. Срочный рейд? В этом случае шеф вполне мог обойтись и без меня. Как-никак, опытных разведчиков у нас хватало. Режим повышенной боевой готовности. В академии о нем стало бы известно практически сразу же. Что-то еще. Но что именно? Напрашивался вывод, что изначально про меня вспомнил не Питерс, а кто-то другой, гораздо более влиятельный, но при этом совершенно оторванный от жизни нашей части. Однако суть его затеи по-прежнему оставалась непонятной. Умиротворение постепенно исчезло, сменившись легкой иррациональной тревогой. «Прибываем, господин сержант». «Хорошо». Дождавшись, когда машина остановится возле командного бункера, я спрыгнул на растрескавшийся бетон, затем потянулся, размял шею. «Господин полковник вас ждет». «Да знаю». Обосновавшийся у себя в кабинете Питерс выглядел злым и раздраженным, но на этот раз К его обычному недовольству примешивалась определенная талика растерянности. Судя по всему, моя догадка о пришедшей из штаба директиве была недалека от истины. «Проходи, садись!» Я кивнул, расположился в кресле, после чего внимательно уставился на собеседника. «Завтра утром будет официальная встреча», — веско произнес тот. «Чиновники решили о чем-то поговорить, а нам следует обеспечить их безопасность». Ситуация начала проясняться. Но вопросов все еще оставалось больше, чем ответов. «Официальная встреча с мексами?» — уточнил я. «На полосе?» «Именно так. Хотят заключить мир? Или...» «Очнись, Локи!» В голосе Питерса послышалось отвращение. «Пока у мексов на троне сидит этот психопат, никакого мира не будет. Забыл, чем кончались предыдущие встречи?» «Меня туда не звали, шеф». Разошедшийся полковник неопределенно хмыкнул и решил сменить гнев на милость. «Прости, забыл. Все всегда идет по одному сценарию. Они нам угрожают и требуют отдать северные территории. А мы в ответ говорим, что нас устроит лишь их полная капитуляция. На этом переговоры обрываются». «Понятно. Я должен провести разведку местности». «Разведку мы уже провели». Питерс недовольно скривился и окинул задумчивым взглядом стоявшую рядом чашку. «Провели разведку, взяли под контроль сектор. Ты кофе будешь?» «Буду». «Так зачем я вам нужен?» «Джули, сделай нам два кофе!» Вместо ответа рявкнул собеседник. «Быстро!» «Одну минуту, шеф!» Сразу же донеслось из-за двери. «Уже несу!» Убедившись, что приказ дошел до адресата, полковник довольно кивнул, после чего опять развернулся ко мне. «Тот деятель, который будет вести переговоры, очень сильно боится за свою шкуру и требует дополнительную охрану. Хочет, чтобы вокруг находились профессионалы, знакомые с обстановкой на фронте». «У вас для этого группа Гладкова есть. Гладков тоже пойдет, не переживай. Но этот герой прислал мне целый список, в котором ты находишься чуть ли не на первом месте». «С чего вдруг?» Я ощутил легкое беспокойство. «Мы с ним знакомы?» «Вряд ли. Думаю, он просто решил собрать всех отличившихся за последнее время разведчиков». «На кой черт?» Мое беспокойство превратилось в откровенную паранойю. «Чтобы похоронить нас всех под обстрелом?» «Скажите, шеф, этот список составлял именно тот человек, который отправится на переговоры? Или кто-то другой?» Питерс некоторое время задумчиво меня рассматривал, а потом злобно усмехнулся. «Жаль, что здесь нет тех суеверных идиотов, которые пишут на тебя доносы. Им бы не повредила маленькая демонстрация того, как работают твои мозги». «А если ближе к делу, шеф?» «Не беспокойся!» Полковник вальяжно махнул рукой и откинулся на спинку кресла. «Я с ним говорил. Там нет никаких подводных камней. Он просто хочет, чтобы его никто не убил и не взял в заложники». Вошедшая адъютантша поставила перед нами кружки, ласково улыбнулась Питерсу, посмотрела на меня, как на пустое место, а затем ушла. «Пей. Синтетика, но лучше той, что наливают в столовой». Я неосторожно отхлебнул горячую терпкую жидкость, обжег язык и тихо выругался, чрезвычайно обрадовав этим собеседника. «Это любовь, Локи. Мне она столько кипятка не льет. Может, пригласишь ее на свидание?» «Очень смешно, шеф. Так что мне делать во время этих переговоров?» «Не знаю», — посерьезнел командир. «Делай, что говорят. Следи за местностью и думай своей головой. Если все закончится хорошо, сможешь получить лейтенантские лычки досрочно». «Вот уж спасибо. Хватит. Допивай кофе и начинай готовиться». «Так точно, шеф». Увы, но в предоставленных Питерсом документах не нашлось ничего действительно важного. Изучить совершенно новую для меня местность по картам было невозможно. Стать профессиональным охранником за один день я даже не надеялся. А рассматривать лица участников будущей встречи мне попросту не хотелось. Оставалось только одно — бездельничать и отдыхать, готовясь к раннему выезду. Следующим утром я встал за час до намеченного полковником срока, умылся, еще раз проверил экипировку, затем вышел из комнаты и буквально нос к носу столкнулся с Гладковым. Тот выглядел мрачным и невыспавшимся, но срывать на мне свое дурное настроение не стал, ограничившись раздраженным кивком. «За мной, Фишер! Выезд через 5 минут!» «Так точно, господин лейтенант!» «Хватит поясничать, Локи, и без тебя тошно!» На улице моросил неприятный мелкий дождь, низкие тучи закрывали все небо, полностью убивая краски начинающегося рассвета. Часть выглядела под стать этой картине. Темные коробки бункеров, притаившаяся между ними техника и щербатый бетон создавали неприятное ощущение полной оторванности от цивилизованного мира. Хотя мне было не привыкать. «Давай, мои уже на месте!» Я молча пробрался внутрь ожидавшего нас транспорта, поприветствовал сидевших там солдат, после чего занял ближайшее кресло и уставился в потолок. Разговаривать не хотелось, ловить на себе опасливые взгляды соседей тоже. «Встречаемся с основной группой через 3,5 часа», — произнес устроившийся рядом Гладков. «Кто хочет, может спать». Ведущий к нужному квадрату маршрут пролегал по старому шоссе. Машина ехала достаточно плавно, и уже через несколько минут я задремал. Сиденье время от времени потряхивало, рядом слышались тихие разговоры, но в целом обстановка весьма располагала к отдыху. Почти 100 километров по бетону, затем около 50 по проселкам и бездорожью. «Внимание!» — ворвался в мой сон голос лейтенанта. «Подъезжаем к месту встречи!» Посредине опрятной каменистой равнины стояли 6 машин. 2 из них были весьма похожи на наш транспорт. В соседней зоне ответственности использовались точно такие же приземистые вездеходы, тщательно раскрашенные во все оттенки серого. Оставшиеся 4 явно приехали из города. Их черный цвет слишком сильно выделялся на местности, а более высокая посадка обеспечивала чересчур заметный силуэт. Впрочем, в данных обстоятельствах это не играло особой роли. Вряд ли кто-то всерьез собирался расстреливать дипломатическую миссию. Пока я думал о сравнительных достоинствах военной и гражданской техники, вокруг машин появились вооруженные люди. Один из них развернулся в нашу сторону, а затем требовательно махнул рукой. «Выходим!» — тут же отреагировал Гладков. «Инструктаж!» Брифинг оказался быстрым. Командовавший операцией майор дождался, пока все вызванные с фронта разведчики соберутся вокруг него, затем внимательно рассмотрел каждого из нас с головы до ног и равнодушно сообщил. «Скажу откровенно, ваше присутствие здесь не требуется. Защита переговорщиков является одной из стандартных задач службы охраны, а мы хорошо знаем свою работу. Однако господин Дэниелс решил, что нам не повредит усиление. Вы здесь только по этой причине». Сделав маленькую паузу, для того чтобы сказанные им слова в полной мере усвоились, майор продолжил. «Ваша зона ответственности — внешний периметр. Старайтесь держаться на расстоянии. Ни в коем случае не закрывайте передний сектор. Изображайте повышенную внимательность. Все. Размахивать оружием не надо. Доказывать собственную значимость тоже. Это ясно?» «Так точно», — ответил незнакомый мне лейтенант. «Выполняем роль ширмы, действуем только в случае реального конфликта». «Правильно!» Наш временный командир одобрительно кивнул и снова махнул рукой. «По машинам! До цели еще 20 километров!» «Так точно!» Когда мы заняли свои места, Гладков раздраженно дернул застежку плаща и тяжело вздохнул. «Мир полон дебилов! Трусливых дебилов, порчащих кровь нормальным людям!» Кто-то из его подчиненных негромко хохотнул. Я опять закрыл глаза. Смысл нашей миссии окончательно прояснился. Большой начальник действительно испугался, не поверил в квалификацию собственной охраны, попытался взять на себя командование, но в результате лишь усложнил достаточно простую задачу. Обычная история, ведущая к бесполезной трате чужих нервов, ресурсов и времени. «Считайте, что это отпуск». «Точно». Полчаса спустя наша колонна миновала очередную заброшенную деревню, сбавила ход, а потом остановилась в сотне метров от чудом уцелевшего перекрестка. Впереди не было видно никаких признаков разумной жизни, однако сомнений в том, где именно пройдет встреча, у меня не осталось. В наших краях дорожные развязки являлись самыми очевидными и самыми доступными ориентирами. Выходим. На этот раз господин Дэниелс тоже покинул свою машину, мгновенно оказавшись в кольце телохранителей. Мне не удалось расслышать, о чем шла беседа, но минуту спустя последовала отмашка, и вся наша разношерстная группа двинулась к перекрестку. «Это какой-то фарс», — пробормотал шедший рядом со мной Гладков. «Что думаешь, Локи? Интуиция молчит?» «Молчит. Дерьмо». Ничего страшного так и не произошло. Мы спокойно дошли до цели. Телохранители рассредоточились, оттеснив нас к обочине и разобрав секторы ответственности, а чиновник оказался в центре пустого пространства. Судя по всему, это стало для него малоприятным сюрпризом. Убедившись, что рядом больше никого не осталось, господин Дэниелс нервно покрутил головой, поймал мой любопытствующий взгляд и решительно двинулся в нашу сторону. «Доброго дня! Алекс Фишер и Юрий Гладков, я не ошибаюсь?» «Так точно». «Мне бы хотелось с вами поговорить, если не возражаете». Вкрадчивый и отчасти робкий голос дипломата заставил нас с лейтенантом удивленно переглянуться. Собеседник не выглядел сколько-нибудь уверенным в себе политиком, а его назначение казалось таким же странным, как и вся операция. С другой стороны, в штабе вполне могли решить, что этого будет достаточно. «Да, конечно». «Я первый раз на полосе», — обезоруживающе улыбнулся чиновник. «И я очень боюсь неожиданностей. Радиации, например». «Здесь должна быть чистая территория», — не совсем почтительно ответил Гладков. «Бояться нечего». «Да, но мне все равно хотелось бы получить определенные гарантии. Дело в том, что я читал ваше досье и знаю, что вы оба провели в этих краях больше 10 лет. Скажите, могут ли наши противники сделать что-то неожиданное? Такое, о чем моя охрана не знает?» На этот раз лейтенант замялся, и отвечать пришлось мне. «Вряд ли, господин Дэниелс. Местность контролируется нашими снайперами. Вас защищают лучшие...» «Снайперы?» Чиновник тревожно оглянулся по сторонам. «А с другой стороны, тоже будут снайперы?» «Возможно». «Они будут стрелять?» «Не беспокойтесь!» Спохватившийся Гладков чувствительно толкнул меня локтем в бок. «Насколько мы знаем, такие переговоры проходят достаточно часто, и все соблюдают перемирие». «Знаю». Дэниелс поморщился и снова оглянулся. «Но последняя встреча была больше 2 лет назад. Именно поэтому я и не могу разобраться, в чем тут дело. Почему они решили все это устроить?» «Хотят сдаться?» — предположил я. «Вряд ли. Впрочем, если учесть их потери... Да нет, вряд ли». Чиновник о чем-то всерьез задумался и медленно отошел в сторону. Мы, пользуясь предоставившейся возможностью, немного отступили. «Держитесь ближе ко мне», — тут же отреагировал дипломат. «Мне нужно, чтобы вы находились рядом». «Так точно». Противоположная сторона явилась минут через 5. Длинный транспортный шаттл остановился сразу за перекрестком, из его кабины выбрались увешанные оружием охранники, затем несколько гражданских. Гладков щелкнул предохранителем. Стоявший рядом со мной телохранитель едва заметно дернул головой, требуя немедленно уйти с линии возможного огня, а Дэниелс шагнул вперед. Я глянул на нашего подопечного и удивился произошедшей с ним перемене. Человек, еще совсем недавно рассказывавший нам о своих потаенных страхах и беспокоящийся из-за намеченных переговоров, внезапно обрел уверенность. Плечи горделиво расправились, лицо отразило брезгливое презрение, на губах возникла саркастическая усмешка. Впрочем, его оппонент выглядел примерно так же. «Желаю вам здравствовать, — донесся до меня твердый голос чиновника. «Я говорю от имени президента нового Барнарда». «Светлого дня! Мои слова — слова лидера». «Президент хочет знать, какая необходимость привела к этой встрече». «У лидера есть для вас послание». «Я слушаю». «Война истощает ресурсы наших стран и уносит жизни людей. Но мы готовы заключить мир, когда под нашу юрисдикцию отойдут северные равнины». Разговор шел именно так, как прогнозировал полковник. Услышав предложение, Дэниелс лишь равнодушно покачал головой. «Я не узнал ничего нового. Наша позиция остается неизменной. Мы заключим мир только в случае полной капитуляции, а также полной демилитаризации вашей страны. Есть что-нибудь еще, что вы должны мне передать?» Представитель лидера спокойно улыбнулся. «Да, вы неправильно поняли мои слова. Это не предложение. Это ультиматум. Если мы получили от вас уже 8 таких ультиматумов», — оборвал его Дэниелс. «За это время общее количество вашей техники сократилось на 55%, население уменьшилось на 15%, а уровень занятости упал до отметки в 40%. Помимо этого вы столкнулись с продовольственным кризисом, кризисом в научной сфере, деградацией промышленности, а также стагнацией в области сельского хозяйства. На данный момент вы способны лишь умолять нас о прощении за развязанную войну». Все. Оппонент выслушал эту речь без каких-либо эмоций. Выслушал, спокойно улыбнулся, а затем опять взял слово. «Ваши слова насчет развязывания войны лицемерны. Однако это не играет особой роли. Гораздо важнее то, что прямо здесь и прямо сейчас вы делаете ошибку». «Мы готовы принять ее последствия». «Хорошо, если это так. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, вы окажетесь более сговорчивым». «Сомневаюсь». Догадавшись, что разговор подходит к концу, я вспомнил о своих обязанностях, выпрямился и опустил руку на приклад винтовки, демонстрируя готовность вступить в бой. Впрочем, никто не обратил на это никакого внимания. Гладков точно так же прислушивался к беседе. Телохранители дисциплинированно отслеживали потенциально опасные направления, а находившиеся чуть в стороне от нас разведчики тоскливо переминались с ноги на ногу, не совсем понимая, что нужно делать. Убедившись, что все в порядке, я окинул взглядом стоявших по другую сторону перекрестка людей и заметил пристально рассматривавшую меня женщину. Высокую, стройную, одетую в длинный серый плащ, черноволосую. Сердце от неожиданности пропустило удар. Из глубин памяти начали подниматься давно забытые образы. Маленькая комната, окно, за которым шелестит бесконечный дождь, тихий шепот. «Уходим», — донесся откуда-то издалека голос Дэниелса. «Встреча закончена». Женщина отвернулась, направившись к транспорту. Гладков в очередной раз толкнул меня в бок. «Очнись, Локи! Что случилось?» «Кажется, я узнал одного из них. Это было очень давно». «Ясно». Лейтенант мгновенно потерял интерес к разговору и отвернулся. «Поехали отсюда». Следующие 20 минут проскользнули мимо меня. Чиновник благодарил нас за помощь и о чем-то расспрашивал. Недовольные задержкой охранники молча стояли рядом. Оставшиеся без внимания солдаты прохаживались возле машин. «Все, идем». Я покосился на разговаривавшего с телохранителями Дэниелса, глянул на опустевший перекресток, но в конце концов все же вернулся к вездеходу и занял свое место, после чего опять провалился в воспоминания. «Эй, Локи!» «Да». «Кто это был?» «Один из тех, с кем мы дрались в самом начале в Афинах». «Вот оно что!» К счастью, давно минувшие события Гладкова не интересовали. Сочувственно кивнув, Он буквально сразу же отвернулся к подчиненным и начал рассказывать им то, что услышал во время переговоров. А в глубинах моей души опять шевельнулась тревога. Какова вероятность того, что все случившееся — лишь банальная цепочка совпадений? Есть ли здесь некий тайный смысл? Какая из сторон затеяла эту игру? Какую роль в ней выполняет Дэниелс? Проклятие! Чувствуя, что разум начинает выдавать откровенный бред, я сделал над собой титаническое усилие, выбросил из головы лишние мысли и постарался успокоиться. А затем вспомнил о бритве Оккама и глянул на ситуацию максимально трезвым взглядом. Ничего экстраординарного не произошло. Лидер захотел выдвинуть очередной ультиматум. Президент отправил навстречу Дэниелса. Дэниелс испугался и решил усилить свою охрану. Представитель лидера сделал то же самое. Меня выбрали, потому что я зарекомендовал себя хорошим специалистом. Алису выбрали, потому что она зарекомендовала себя хорошим специалистом. Все просто.